Глава 35. Вначале всего был Высший, и взмахом крыла необъятного он создал все видимое и невидимое, что было до, существует сейчас и родится после, о великих воронах. 1. У нас еще одно убийство. С этих слов началось утро Александра Белого. Через полчаса после телефонного звонка от Баскакова он уже входил в свой кабинет с бутылкой холодной воды, зажатой подмышкой и бумагами в руках. Новую женскую кисть прибила на ступени под Атаманским мостом. На место выехали Захар и Марат. Как оказалось, они входят в следственную группу, которую возглавляет Юрий Васильевич, и теперь ему предстояло обновить построенную им ранее карту в ожидании заключения патолога-анатома. Телефон зажужжал в кармане. Белый достал его и отклонил вызов. На экране высветилось 6 пропущенных от одного абонента. Питер названивал ему с 7 утра с определенной целью — узнать, как прошла его разведка среди воронов. Но ему совершенно не хотелось говорить с Холтером, ведь, к глубокому сожалению, у него не получилось узнать ничего существенного. Общение с братом основателя Академии Воронов ничего не дало, а попадание в поле зрения Николая Картунина и вовсе поставило под угрозу весь план. Александр не хотел признаваться Питеру в том, что провалил возложенную на него миссию. Да, он совершил ошибку, когда направился за Алисой в глупой надежде поговорить с любимой. Сейчас, вспоминая этот порыв, корил себя и не понимал, чего хотел добиться в тот момент. Объятий? Слов поддержки? Хотя бы теплоты во взгляде? Все это могло произойти только в фантазиях. Белый своими глазами видел, как его возлюбленная смотрит на другого мужчину, и как тот отвечает взаимностью на ее когда-то неразделенные чувства. Эти воспоминания причиняли ему эмоциональную и физическую боль. Александр глубоко задышал, возвращая зашедшееся от ревности сердцебиение в более спокойный ритм и мысленно укорил себя за проявление слабости. В переданном ему Баскаковым отчете он прочитал, что выделенная группа, в число которых входили Захар и Марат, не обнаружила никаких подозрительных автомобилей. Обида и бессилие соединились в одну колющую эмоцию. Он бы мог заняться этим сам, договориться с кинологами и обойти окрестные леса в предполагаемом им районе в поисках закопанных тел. «Но не могу», — признался сам себе, — «не позволят». К несчастью, Белый не обладал свободным временем, которое мог бы потратить на бесплодные поиски, что могут не увенчаться успехом. Слишком глупо и безрассудно. И раз сам он это понимает, то Баскаков и Щербатая подавно. Значит, нужно придумать новый подход. Зайти с другой стороны. Но с какой? Телефон вновь завибрировал. Александр взял его и уже готов был сбросить вызов, но замер, взглянув на высветившийся номер. И принял звонок. «Милый, здравствуй», — обратилась к нему сестра. «Как ты поживаешь? У тебя все хорошо?» Он не мог не заметить дрожь в голосе Дианы, которую та безуспешно пыталась скрыть. Как обычно, решив не загружать сестру своими проблемами, Белый заверил, что дела идут нормально. «Как ты сама? Как мама?» «Маме уже лучше», — ответила она и помолчала. «У тебя точно нет проблем? Зарплату платят в полном объеме, без задержек?» «Да, Диан, все хорошо. А что такое? Вам нужны деньги?» «Нет-нет, у нас все нормально. Только Сеня приболел чутка». «Что с ним?» — встрепенулся Александр, подскочив на месте. «Он сильно скулил и плакал. Мы сначала подумали, что Сеня по тебе скучает, и поэтому так себя чувствует. Но когда он перестал есть и начал гадить в квартире, я забила тревогу. Мы отнесли его к ветеринару. Оказывается, у Сени мочекаменная болезнь». «Ему требуется операция?» — догадался он. «Да. Потребуется как минимум 10 тысяч. Это не учитывая стоимости лекарств и всех исследований до операции». «Неважно сколько», — отмахнулся Белый. «Просто пришли мне все заключения ветеринара и список того, что именно ему будет нужно. Даже если мне придется отдать все свои сбережения и влезть в долги, соглашайся, не думай о деньгах. Деньги — это фигня, здоровье Сени куда важнее». «Хорошо, хорошо. Тогда мы сегодня же поедем в клинику еще раз, пройдем обследование до операции. Я буду держать тебя в курсе». «Спасибо, что рассказала, Диан. Надеюсь, что он благополучно перенесет операцию». «Боже, как представлю, насколько ему больно, аж в дрожь бросает», — признался Александр и вздохнул. «Он сильный мальчик, как и его хозяин. Вы так просто не сдаетесь». В трубке раздался скулёж и тявканье Есения. Белый ощутил покалывание в уголках глаз и зажмурился, сказав: «Сеня, дорогой мой, будь умницей. Папа скоро вернется». Услышав голос хозяина, пес гавкнул, словно спрашивая, не чудится ли ему. Поняв, что с ним в самом деле говорит Александр, Есений заскулил громче и, судя по звукам, попытался обнюхать телефон сестры. «Держись, мальчик. Мысленно я всегда с тобой. Я бы очень хотел обнять тебя, но у меня слишком много работы. Обещаю, когда вернусь, привезу тебе самые вкусные сахарные косточки, и мы с тобой вдоволь нагуляемся. Выздоравливай скорее, мой хороший. Диан, поцелуй его в макушку за меня». Сестра выполнила его просьбу и, шмыгнув носом, сказала: «Он очень рад тебя слышать. Оживился и весь затрясся от счастья. Мы очень скучаем по тебе, братик». «Взаимно. Спасибо, что позвонила. Я сейчас переведу тебе деньги». «Хорошего тебе дня. Созвонимся еще. Пока». Попрощавшись с Дианой, Александр отнял телефон от уха, открыл приложение банка и перевел на номер сестры 25 тысяч рублей. Почти все, что у него сейчас было. Он поднялся из-за стола, чувствуя накатывающее отчаяние. Коллеги еще не пришли в кабинет, поэтому Белый мог позволить себе вылить негодование без стеснения. Телефон остался на столе. Дверь была закрыта, а жалюзи занавешены с ночи. Александр сжал зубы, борясь с отравляющим комом из страха, беспокойства, смятения, ревности, боли и обиды, замахнулся и с размаху ударил кулаком в стену. Поднимающаяся в его душе буря переполняла до краев и искала выхода. С ресницы капнула слеза. Эмоции бурлили, кипели и прожигали внутренности раскаленным железом. Белый снова стукнул по стене, стараясь оставить в этом соднящем кожу ударе все навалившиеся на него испытания и неудачи. Напрасно. На этот раз эмоциональная боль оказалась куда сильнее физической. 2. Томный выдох в полуприкрытые губы. Покрытые испаренные тела вжимаются друг в друга на белоснежных простынях. Звуки шлепков, соприкасающихся в страстном танце тел, заполняют собой всю комнату. Голова кружится от жажды, жары и желания. Николай отстраняется, отчего Алиса издает жалобное восклицание и тянется к нему руками. Невидящими, от полуобморочного состояния глазами, она пытается рассмотреть, что произошло и почему он остановился. Но спустя пару мгновений мужчина вновь нависает над ней и склоняется для поцелуя. Девушка содрогается от влажного, холодного прикосновения и смотрит в темные, насмешливые глаза напротив. Зажатый между губами кубик льда помогает освежиться и прийти в себя. Сознание проясняется, тело постепенно охлаждается. Следующие полчаса они отдаются во власть порочной страсти, раскачивая кровать и оставляя влажный от тел следы на столе и подоконнике. Когда Николай достигает оргазма, она едва не теряет сознание от горячей волны, распространяющейся от бедер по всему телу. В моменты их единения ею каждый раз овладевает сладко-горькая смесь нежности, похоти и душевного удовлетворения от осознания этой близости. Словно именно так и должно. Но мужчина не прижался к ней и не приобнял, как обычно это делал всегда. Алиса открыла глаза и поймала на себе мрачный взгляд Верховного. Уголки его рта опустились, на лбу появились заметные морщинки. Голос стал подобен острому лезвию ножа, когда он произнес: «Не хочешь рассказать мне?» Она недоумевающе уставилась на него. Никогда прежде ей не доводилось видеть Николая настолько пугающим, что грудь сдавила от страха. Алиса приоткрыла рот и тупо посмотрела на мужчину перед собой, не в силах ничего ответить. «Хорошо подумай, что ты скажешь?» Он встал с кровати и скрылся за дверью, за которой находилась душевая. Девушка судорожно обдумывала сказанное. Что произошло? Все ведь было так идеально, почему он разозлился? Может, увидел что-то в моих мыслях, но ведь ничего ненормального там не было. Но тут ее осенило. В мыслях всплыл образ из последнего сновидения. Черный кожаный салон автомобиля, человек с головой ворона за рулем. Алиса прижала колени к груди и закусила заусенец. «Он прав», — подумала она. «Черт, я ведь и правда не рассказала ему об этом. Но как он понял?» Николай вышел из душа с блестящими на свету капельками на обнаженном торсе. Вытирая мокрые волосы полотенцем, он прошел мимо девушки к столу и налил воду в стакан. Из одежды на нем были только темно-серые боксеры, идеально подчеркивающие упругие мышцы ягодиц. Алиса с трудом заставила себя не рассматривать тело мужчины, а посмотреть ему в глаза. «Как давно ты знаешь?» «Я бы задал тот же вопрос», — парировал Николай и сделал глоток воды, не спуская прищуренного взгляда с Алисы. «Несколько дней. Но я не понимаю, как ты узнал?» «Ты бы не хотела, чтобы я знала тебе все?» «Не в этом дело». «Если ты моя, Алиса, значит, ты моя. От начала и до конца», — твердо сказал он. «Во всем». «Я только за... Мне лишь непонятно, как ты догадался», — призналась она с растерянностью в голосе. «У тебя есть способности, и у каждого старшего и младшего они есть. Чем выше ранг, тем сильнее эти способности себя проявляют. У младших они выражены как таланты, которые на первый взгляд могут показаться такими же обычными, как у ресурсов. Но это нечто большее. У тебя, как у Верховной, способности куда весомее, и в симбиозе с моими твоя сила раскрывается в новых неожиданных проявлениях. Ты должна была заметить, что с наступлением Воронова совершеннолетия сны стали другими, а соприкосновение с воронами — острее. Моя сила раскрылась с новой мощью после нашего воссоединения. Передо мной рассеялся туман чужих мыслей, и теперь мне открыты тысячи вариантов развития истории. А она опасна и тяжела в каждом из своих проявлений. В моих силах повести воронов за собой в лучшее будущее, и тебе решать, будешь ли ты идти со мной плечом к плечу на пути к нему, или останешься жить в бесплотных фантазиях и подлом молчании. «Прости, я не знала». Николай поджал губы и одарил ее пронзительным тяжелым взглядом. «Колесница водит не только мотоцикл». Решив не утаивать больше ничего, сказала Алиса. «Я видела его в машине, но лишь в салоне». «Опиши все, что помнишь». Она повиновалась. Иначе не могла. Тон мужчины не оставлял ни единого шанса на сопротивление. Девушка поведала о каждом сновидении с участием ворона, описала местность и одежду старшего, в общем, все, что могло пригодиться в его поисках. Когда Алиса закончила, Николай поставил полупустой стакан на стол и в два шага приблизился к ней. Схватил за подбородок и властно поцеловал, прикусив ее нижнюю губу. Она содрогнулась и удивленно моргнула. И только теперь заметила, что он никогда не закрывал глаза во время поцелуев. Отстранившись, мужчина с хрипотцой в голосе, не отрывая взгляда от ее лица, сказал: «Больше ничего от меня не скрывай. Лучше тебе никогда не видеть меня в гневе». 3. Он относительно пришел в себя лишь на следующий день. Утро августа радовало ясной безоблачной погодой и задувающими с набережных ветрами. Кожу лица неприятно стянуло и пощипывало после бритья, поэтому сразу после душа Белый направился в магазин за успокаивающим лосьоном. Ночью он не сомкнул глаз, обдумывая все, что успело произойти, и стараясь сосредоточиться только на работе. Но навязчивые мысли и гнетущая слабость не давали отвлечься. В начале шестого Александр вошел в круглосуточный супермаркет. Сладость спелых фруктов, выложенных в соответствующем отделе сезонными продуктами, ароматной нитью протянулась за ним к нужной секции. Он купил лосьон после бритья и на улице нанес его на кожу. Приятная мятно-ментоловая прохлада отвлекла его от мрачных раздумий. По дороге на работу Белый зашел в кофейню, впервые заказал «Flat White». Работы предстояло много, а голова после бессонной ночи отказывалась выдавать хоть сколь-нибудь адекватные идеи. Бариста отдала ему заказ и отвлеклась на следующего посетителя. Александр забрал свой кофе и уже на улице сделал глоток. Горло обожгло горячим молоком, следом пришла желанная горечь двойного эспрессо. Скривившись, он снова отпил из стаканчика и мысленно подбодрил себя. «Это для дела. Мне не обойтись без кофеина. Да и это последний мой визит сюда. Дальше денег мне хватит только на растворимый 3-в-1». До работы добрался без происшествий. Людей в метро было куда меньше, чем в обычное утреннее время. Белый даже позволил себе неспешно пройтись от остановки до отдела и осмотреться вокруг. Во дворах клюющая что-то на земле ворона не обратила на него внимания, в отличие от воробушка, который прыжками приблизился к нему и склонил голову на бок. Посетовав, что не взял с собой ничего съестного, Александр обратился к нему. «Прости, парень, пока нечем тебя угостить». Воробей чирикнул и взлетел на ветку ближайшего кустарника. Белый проверил телефон и убедился, что отделение уже открыто. Захар отвлекся от разговора с дежурным и обратился к вошедшему коллеге, пожимая ему руку. «Белый, привет! Вчера Щербатая приняла решение выделить нам людей на поиски. Это отличная новость. Так дело пойдет быстрее». «Вижу, не теряешь оптимизма», — заметил Захар. «Мне об твою уверенность». «Напротив, я в тупике». «Как и все мы». «У меня записка для лейтенанта Белого», — сказал дежурный, привлекая к себе их внимание. Александр повернулся к нему и забрал протянутый ему сложенный вдвое желтый листочек. Открыв его, прочитал «Клубника 100%». Он сразу догадался, что записка от Макарова, но, увидевший послание Захар, провел рукой по бритой голове и спросил. «О чем тут?» «Под ногтями убитых найдены молекулы клубники». «И чем нам это поможет?» «Хороший вопрос, Захар. Мне тоже это интересно». 4. В наушниках звучали голоса сестер Пауэлл, пока за окном разливался ранний рассвет. Примечание. Неони. Группа, состоящая из сестер Кейтлин Пауэлл и Сидни Пауэлл, создающих в основном альтернативную поп и электронную музыку. Конец примечания. Алиса сидела за холстом, делала мазки кистью и играла с цветами, интуитивно выбирая, какой фон хочет видеть на новой картине. Слова и предложения мистера Джонсона вдохнули в нее вдохновение, вернув желание рисовать и музу, которая не посещала ее с прошлого года. Она прикрыла глаза и прислушалась к словам заигравшей песни. Перед мысленным взором материализовалась рыжеволосая кудрявая девушка в солнечных очках, в которых отражались полуденные блики. По лицу текли розовые капли, которые упали на шею, и у ключиц превратились в насыщенно алые. Девушка открыла рот, из которого с шипением выползла зеленая змея, мазнув языком перед собой. Алиса открыла глаза и в замешательстве потерла лоб. Очередное видение или сон наяву. Ей все еще было трудно определить. Нагрянула без предупреждения. В носу защипала. Ей казалось, что под веки насыпали песка. Такая сильная резь заставила часто заморгать. Глаза заслезились. Алиса закашлялась, отложила кисть и согнулась. Она пыталась выплюнуть инородный предмет из легких, но безуспешно. С каждой секундой дыхание давалось все тяжелее и тяжелее, ее качнуло, и с грохотом стул под ней опрокинулся. В комнату вбежал смерть, подхватил Алису на руки и встряхнул. Она не видела его из-за песка в глазах, лишь чувствовала по свойственной только ему ауре холода и обреченности. Рядом с ним невозможно было остаться бесстрастной, что девушка ощутила даже сквозь накрывшую ее с головой сцену смерти незнакомки. Раздались поспешные шаги. Кто-то заставил ее приоткрыть рот и проглотить что-то горькое, быстро растворяющееся на языке. Ворон крепче сжал ее, а следом пришло приятное тепло и спокойствие. «Так и ощущается смерть», — успела подумать она, прежде чем ее сознание наполнилось солнечным светом. В этом свете искрились крупные блестки, которые смахивал с перьев огромный черный ворон. Увидев перед собой Алису, он поднял клюв, повернул голову и ответил на ее заинтересованный взгляд таким же. Ей захотелось приблизиться к нему и коснуться могучих крыльев, погладить и проникнуться, стать ближе к необычному гостю из сновидения. Или видения. Он прочитал ее желание и совсем человеческим кивком позволил подойти ближе. Стоило Алисе коснуться мягких на ощупь гладких перьев, как она поняла, кто перед ней. «Сам Великий». Воплоти предстал перед ней и молвил голосом мощным и чуть рваным. «Нет, это не сон». Клюв ворона не двигался и не открывался, но она слышала его так отчетливо, словно говорил он в ее голове. Девушка склонилась, падая на колени. Великий моргнул и внимательно посмотрел на свою избранную. «Ты готова? Так узри же!» Алиса подняла голову ровно в тот момент, когда представшее перед ней божество широким жестом раскинуло крылья, подняв мощную волну горячего воздуха и сменив дневное голубое небо на кроваво-вечернее полотно. Волосы откинула за спину. Она закрыла лицо выставленными вперед руками и зажмурилась. Опаляющее свечение прорезалось сквозь веки, все тело объяло пламенем. Алису откинуло назад. Чудом ей удалось остаться на ногах. Следом прозвучал оглушающий взрыв. Кожа плавилась, волосы в мгновение посыпались на землю, а зубы и легкие пронзила ужасающая боль. Она скрючилась, держась за грудь, и сжала челюсть. Пытка от горения заживо длилась всего мгновение, но по ощущениям целую вечность. Следом на нее обрушилась прохлада осеннего воздуха после грозы. Словно кто-то дышал на ее тело, возвращая к жизни бренные останки. Алиса вновь почувствовала биение сердца, шум мыслей и поднявшиеся по новой коже мурашки. Открыв глаза, она увидела перед собой темноволосого мальчика. Он стоял на фоне восходящей на алом небе луны, одетый в черное с мрачным взглядом серых глаз. Их окружил реквием по ушедшему в забвение миру, перекликающийся с восхваляющим гимном нового мира. Мужские и женские голоса воронов, преклонивших колени перед этим мальчиком, звучали в унисон. Алиса рассмотрела в его лице знакомые черты, такие же, чуть поджатые губы и глубокий взгляд из-под бровей, как у отца. Вздернутый кончик носа и гладкая светлая кожа, как у матери. Но было у него кое-что, и от него самого. То, что ощущалось сквозь расстояние, время и смерть. Невиданная доселе мощь мира.